Мы их не обижаем. В случае нештатной ситуации, благодарности от начальства и премии товарищи исправно получают. Наша с тобой задача — только нечисть. В первую очередь оборотни. Они в это время активизируются. Если в парке увидишь не совсем обычную собачку, будь начеку. А уж если у собачки окажется волчий хвост, сразу глотай эльфийскую дурь. Это, возможно, наш клиент. А почему сразу? Заранее не глотнуть? Заранее глотаем, когда точно знаем, впереди бой. Какой смысл издеваться над организмом? Есть побочные эффекты, не стоит. Валентин усмехнулся. Ну уж нет. Он эту дурь вообще глотать не будет. Стажер знал, что вновь приобретенные способности и без нее сами собой включатся в нужный момент. — А как же наказ полковника? — елейно спросил Валентин, решив поддразнить девицу. Дарья поморщилась. Когда разбивались на пары, Семен хотел взять стажера под свой присмотр. Но Дашка так распушилась, что полковник пошел на попятную, взяв с нее слово, что в случае чего она сразу вызывает на помощь родное начальство. И даже если какой-нибудь оборотень или вампир будет терзать жертву на их глазах, не ввязываться в драку, а сделать ему ручкой и ждать подкрепления. Как понял юноша, полковник выбрал для себя со знахарем достаточно спокойный парк ради того, чтобы быть неподалеку от проштрафившегося стажера. Если бы мы следовали всем инструкциям начальства, нечисть половине Рамадановска давно бы уже глотки порвала. Это он для перестраховки. В случае чего отмазка будет. Предупреждал. Короче, глупость. Интересно. «А Дашка о моих вчерашних похождениях знает?» — мелькнула в голове юноши мысль. «А не, скорее всего, нет. Иначе бы уже домоталась». Валентин задрал голову вверх. Закат давно уже отгорел. В темном небе висела полная луна, которую не в силах были затмить неоновые вывески реклам ночного города. «Я тоже считаю, что это глупость. Я вот недавно высшего вампира в одиночку завалил». «В одиночку, как же? А я просто рядом стояла». «Да я не спорю». «И нечего нос задирать. В нашу контору по блату не возьмут. Мне 10 лет было, когда я первого, вышедшего на связь с нашими инструкторами эльфа, на его родном языке обматерила». «За что?» «За то, что он Стасу морду набил». «Чего?» — выпучил глаза Валентин. «Того. Папа, в смысле брат, ну, короче, Стас. Он был первый, через кого с нами на связь вышли, установили контакт. Это, помнится, зимой было, в 2000-м. Тот придурок, контактер, был предшественник Эльгарда. Прямо домой приперся, идиот, и начал нести ахинею. А Стас дома в этот момент был один, и я, малявка, в соседней комнате. Думаю, Стас за меня испугался, иначе просто позвонил бы куда надо, спокойно сдал его в дурдом. А он решил на всякий случай его сначала обезвредить. А ты, думаю, уже знаешь, что такое махаться с эльфом? Короче, посланец мира его заломал, а заодно нос расквасил. И тут я из соседней комнаты выползаю, и на чистом эльфийском и по матушке, и по батюшке этого посланца охаживаю. Как потом выяснилось, я здорово расширила их словарный запас. Ты бы видел их глаза, Эльгрейна и Стаса, в тот момент. Папа потом долго допытывался, откуда я такие слова знаю. Не призналась. «Мне признайся, кто научил?» «Пацаны в нашем дворе». «Стоп! А эльфийский откуда у тебя появился, если это был первый контакт?» «Родовая память. не у каждого в потомстве проявляется. Это потом уже спецы исследования провели. Во мне течет эльфийская кровь. Где-то на рубеже прошлого тысячелетия сюда прорыв был. Так что мы со Стасом в своем роде метисы или мулаты, называй как хочешь. Седьмая вода на киселе, короче. Оказывается, наши расы, соединяясь, могут давать потомство. Это тоже на нашем примере было выяснено. Так-то вот. Теперь я понимаю, почему ты в 19, майор. Умница. Говорят, у меня врожденная способность к языкам. Наших земных сколько знаешь? 2. Русский матерный. Круто. Я по иноземным языкам специалист. Это для нашей конторы гораздо ценнее. Не распыляюсь. А в школе, — опешил Валентин, — тебе что, в нашей школе языкам не учили? Я вот, например, английский со словарем освоил, — фыркнула Дашка. На этом уровне любой дурак может заявить, что знает все языки мира, где есть письменность. Я имею в виду разговорный язык. «А-а-а! Бе!» — передразнила девица. «Приготовься, начинаем работать!» Они уже приближались к парку. Из ресторана, расположенного напротив его входа, в этот момент вывалилась полупьяная компания, состоящая из лиц так называемой кавказской наружности, как любит отмечать в своих сводках наша доблестная милиция. Их пути пересеклись прямо у входа в парк. «Слушай, Гоги, какой девочка!» «Эй, дорогой, девочка в форме!» «Люблю девушка в форме!» «Мой день рождения!» «Хочу девушка в форме!» Валентин начал багроветь. «Эй, твой кавалер совсем мальчик. Пойдем с настоящим мужчиной. Не пожалеешь!» Стажер распахнул полы пиджака, дав возможность обозреть скрывающуюся под мышкой кобуру. «Вах! Зачем такой пошлый намек? Эй, дорогой, все хорошо. Бери себе, дорогой, мы не против. На тебе бутылка вина. Не обижайся, брат». В руки Валентина плюхнулся довольно солидный пузырь. Кунаки подхватили загулявшего именинника под белые ручки и потащили его на другую сторону улицы, обратно в ресторан. — Так, — менторским тоном сказала Дарья, — первый прокол. Откуда у члена ДНД ствол? Официально право ношения оружия в нашей команде имею только я. «Я мог бы и кулаками», — начал оправдываться Валентин. «Но это уже ЧП. Сыр-бор начнется, и задание провалено». «Болван! Отшила бы я их, этим дело кончилось. А что, если эти горцы начнут языками чесать?» «Не начнут. Думаешь, им охота признаваться, что они сдрефили?» Валентин видел, что Дашка ему выговаривает чисто по обязанности, а сама чем-то очень довольна. Они углубились в парк, но пошли не по центральным аллеям, освещенным ночными фонарями, а окольными тропками, вдоль которых были раскиданы редкие скамейки. Именно в таких местах обычно поджидают свои жертвы, не справившиеся с влиянием полной луны нечисть. «Слушай, а ведь это моя первая взятка!» Валентин попытался рассмотреть этикетку на презентованной ему бутылке вина. «Может, попробуем?» «Я тебе попробую». «Да ладно, ладно, не наседай. Понимаю, на службе. Кстати, там впереди кто-то есть».